Мир вам, братья и сестры. Сегодня я попал к вам вне очереди. Так что будьте терпеливы, и мы еще будем слушать Слово Божие. Не уверен я, может быть, в воскресенье утром буду, не знаю. Если останусь в этой местности, то буду в воскресенье утром. А если нет, то буду в другом месте. Мы откроем послание евреям. Послание евреям и читаем с 10 главы. От 19 стиха по 23. Евреям 10, 19 по 23. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл для нас, нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением очистивши сердца от порочной совести и омывши тело водою чистою. Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Сегодня с этого текста, а также с многих текстов, которые мы будем еще читать, мы будем иметь лекцию или студо библико. Я не предварил раньше, но у меня на сердце уже давно было сказать эту лекцию на исповедание. Я буду говорить о исповедующей вере. Это нам очень важно. И поэтому, если я и затяну немножко, я не думаю, что вы обидитесь. Простим. Yes, благодарю, брат. Исповедующая вера. Я буду говорить о исповедании. И буду просить, братья, сестры, вашего внимания. Я говорю, имею много ссылок, которые мы обязаны покрыть. Когда мы в прошлом имели лекции, то, конечно, сидел брат возле меня и читал эти ссылки. И было лучше, или лучше как синхронизация. Но теперь я должен сам это делать, сам читать. Как вступление хочу сказать, что на исповедание написано в наши дни очень много книг. Я много из них читал, также много слышал проповедей. И многие из них можно назвать или прямо сказать, они перешли границу. В наши дни даже учат, что Бог есть слуга верующего, и ты можешь ему исповедовать, что хочешь, и он должен исполнять. Но так не есть. Бог есть Бог. Бог есть наш Создатель, наш Отец, Творец, Спаситель. И мы обязаны слушать Его, служить Ему, и мы служим Ему на Его условиях. Аминь. Аминь. Мы не имеем права ставить ему условия. Он ставит условия и требует от нас безусловного покаяния. Безусловного. И кто принимает такие его условия, того он принимает. Хвала ему. Да, дорогие, я имею сегодня обширную тему, исповедующая вера. Дорогие, мы твердо будем хранить, говорит Павел, исповедание. Как он здесь выражается этими словами, упование неуклонно. Держаться будем исповедание, упование неуклонно, ибо верен обещавший. Исповедание. Конечно, вначале хочу подчеркнуть, что все мы и каждый из нас, мы унаследовали от наших первых прародителей превратное понимание и толкование исповедания. Превратное. Они первые это сделали, и мы, говорю, все унаследовали. Когда наши первые прародители упали в грех, непослушание, преступили волю Божию, Господь начал спрашивать их. Когда спрашивал Адама, он говорит, вот Ева, она. Когда начал спрашивать Еву, он змей. Мы видим, они не исповедовали своей вины. Они исповедовали чью-то вину. И вот с тех пор мы все, все человечество заражено этим. Правда? Заражено. Братья, сестры, благая весть спасения начинается с покаяния. Мы это знаем, правда? Иоанн проповедовал, покайтесь, апостолы проповедовали, Христос проповедовал. Но помните, что покаяние – это 5 пальцев руки. Покаяние, истинное покаяние, имеет в себе 5 составных частей. И я хочу назвать их, прежде чем пойду дальше. А именно, первое – это ответственность. Или же направление за ответственность греха и вины в ту сторону, куда не принадлежит. Ответственность. Понимаете? Я ответственен за то, что я сделал. Никто другой. Ничто не поможет, если я буду показывать 1 или 10 пальцами на кого-то. Покаяние начинается с обращением вины в ту сторону, где она принадлежит. Амин. Я согрешил. Я. Я не сделал. Это первое. Второе. Это есть сожаление сделано. Или о сделанном. Второе. Сожалевают, что я сделал то или другое. Потом прощение. Покаяние не только прошение прощения. Третье. Прошение прощения. Четвертое. В нашем языке, в русском, не знаю, в немецком, нет этого слова. Но в английском называется restitution. Или restitution в испанском. Restitution. Это то, что Закхей сказал. Говорит, кого обидел, воздам вчетверо. И говорит, половину имения раздам нищим. Он знал, что он заимел это неправильно. Покаяние включает в себя restitution. Что-то такое, я вам поясню, что такое. Допустим, я, Дмитрий, пришел к вам и повыбивал вам окна. Окна повыбивал. А потом пришел на следующий день и говорю, брат, сестра, простите мне, что я это сделал. Я сожалеваю и прошу прощения. Но это не покаяние. Покаяние включает restitution. И вы имеете право сказать, брат, повставляй окна. Правда? Если я это сделал, я должен привести в порядок. Это обязательно нужно. Конечно, что возможно. И дальше, после этого, говорит нам Слово Божие, иди и больше не греши. Не делай того. Это покаяние составное. Я говорю мимоходом. Мимоход. И вот, дорогие, мы читаем притчи Соломона, 28 глава и 13 стих. Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха. А кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Хвала Богу. Читаем мы Псалом 31, 4 и 5 стих. Ибо день и ночь тяготела надо мною рука твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой, то есть Богу, и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедаю Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Хвала Господу. Так есть. Мы, конечно, рассмотрим, говорю, много чего, имеем много материала. Хотим покрыть много чего. Исповедание тесно связано с нашим спасением, с нашим личным спасением. А именно, откроем Римлянам 10 главу, 9 и 10 стих, такие слова. Ибо, если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Если, как я сказал уже, слово «если» в Библии упомянуто или употреблено 1521 раз, и всегда это слово есть условное слово. Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Исповедание твердо и крепко связано с нашим спасением. Читаем снова одно место, а именно Иоанна 1:9. Такие слова, первое Иоанна, послание, первое послание Иоанна 1:9. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Снова слово «если». Если исповедуем, то Он простит. Но если мы скажем, если не исповедуем, то значит не простит. Правда? Так само выходит. Поэтому, дорогие, исповедание очень тесно связано с нашим спасением. Очень тесно. Я хочу сегодня разобрать некоторую разницу. Хочу указать, что Слово Божье, какие грехи, что, перед кем исповедуется. Говорю, много чего верующие, даже люди не понимают, как и что, и где исповедуется. И вот для этого мы имеем эту лекцию. Читаем, я уже читал Псалом 31, там 4 и 5, исповедание грехов пред Богом. Говорит, я тебе исповедовал. Те грехи, которые пред Богом сделаны, они пред Богом исповедуются. Говорит нам Слово Божье, когда люди приходили к Иоанну, Иоанну Крестителю, то Матфея 3:6, они исповедовали грехи свои, люди эти. Теперь, читаем мы у Деяний 19:18, и я этот стих прочту, у Деяний 19 и стих 18. Здесь говорит нам Слово Божье нечто иное, а именно. Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои. Уверовавши, когда апостолы проповедовали, люди веровали в проповедь Евангелия, веровали. И когда веровали, приходили, исповедовали апостола. Многие. Теперь, это одна категория людей. Вторая категория. А из занимавшихся чародейством, довольно многие, собравши книги свои, сожгли пред всеми и сложили цены их, и оказалось их на 50 тысяч. С такой силой возрастало и возмогало Слово Господне. Дорогие, конечно, многие из вас, молодые, вы уверовали, или вернее сказать, назад возвращусь, родились в верующей семье. Другие были протестантами, лютераны или какие-то. Вы были, сказать, знакомы с Писанием. Я родился в религиозной семье, православной семье. Кто из вас родился, может, в католической семье? Я хочу сказать, прежде чем дальше пойду, помните раз навсегда, эти религии, которые я упомянул, и много других, они тесно связаны с суеверием. По-украински забобони, по-немецки аберглаубе. По-английски superstition. Строго, крепко связаны с этим. Чтобы знали. Вы знаете, что каждый священник, который стоит в этих религиях, которые я назвал, он должен знать заклинания и проклинания. Кроме благословения. Слово Божье в Новом Завете, читаем мы Римлян 12:14, даже тех, которые нас проклинают, мы обязаны благословлять, а не проклинать. Там написано так. Аминь. Мы призваны молиться и благословлять даже тех, которые гонят нас. Понятно? Вот в чем дело. Я говорю, я родился в религии. Но эта религия не была согласна Евангелию. Евангелие Иисуса Христа есть Евангелие любить даже врагов. И благословлять их, тех, которые проклинают нас. Амен. То Евангелие. Я говорю, родившись у религии, мы восприняли это. Я имею, говорю, братьев, родных по крови. Имею много родных. И знаете, с ними беседовать, Вот именно то, о чем здесь написано. Приходили одни, исповедовали апостолам. Но есть люди, которые связаны или занимались всякими суеверными делами, всякими забобонами. Видите, у нашем языке есть одно слово язычники. У немецкий гейден. Гайден, извините. В английском языке есть три слова на это слово. И каждое слово имеет иное значение. В общем масштабе все люди, не евреи, называются gentiles, по-испански gentiles. Gentiles. Это в общем язычники, о чем Павел пишет, значит, включая нас. Второе, язычники уже худшей категории, это hidden, или как вы говорите, hidden. Hidden. Это второе уже. Теперь третье, это паган. Паган, это есть идолопоклонники, те, которые приносят жертвы идолам и так далее. Это паганизм. Паган. И вот с таких людей, и в том числе и я был, мы били поклоны, вот этот лоб бил поклоны идолам, которые ставились. Мы это делали. Я не говорю о африканцах. Я с тех был. Знаете, и таким людям, как Слово Божие говорит, которые занимались всякими этими делами, приходили и исповедовали. Потом те вещи, которые были связаны с этим, они сжигались. Дорогие, если что-либо связано с волшебством, с чародейством, с гаданиями и так далее, с заклинаниями, нужно эти вещи спалить, сжечь. Так было в день апостолов. Аминь. Всякие черные книги, все такое, оно подлежит огню. Так есть. Почему так делали? Потому что нужно отректись от этого всего. Аминь. Не только сказать, я покаялся. Нужно отректись от дьявола и от его дел, чтобы он не имел претензии. Аминь. Между прочим, я хочу вам сказать, самое тяжело стоять в вере тем людям, которые в прошлом именно занимались такими делами, что было связано с таким волшебством, с чародейством. Я встречал таких людей. Когда к ним говорят голоса, они не поймут, чьи это голоса. Им очень трудно стоять. Кого Бог сохранил от этих всех дел, слава Ему за это. Слава Ему. Но не все сохранились. Я говорю, я был рожден и воспитан в религии, которая очень связана с суеверием. И еще раз подчеркиваю, даже священники должны знать не только благословение, но и проклятие. У нас, служителей Евангелия, нет этого и не должно быть. Аминь. И не должно быть. Хвала Господу. Я читаю Римлянам 6, 19 по 22. Такие слова здесь написано. Римлянам 6, 19, 22. Слухайте. Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей, как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию, на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо, когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Да, дорогие, люди, которые были во грехах, как Павел тогда писал, и сегодня, есть и творили такие дела, что самим после стыдно, что делать. И теперь, но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Хвала Богу! Павел пишет Коринфянам, таковы были некоторые из вас. Я могу это прочитать. 1 Коринфян 6. 1 Коринфян 6. 9 стих. По 11. 6, 9. Или не знаете, что неправедные царства Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ні прелюбодії, ні малакії, ні мужеложники, ні вори, ні лихоїмці, ні п'яниці, ні злорячиві, ні хищники царства Божия не наслідують. І такими були некоторі із вас. Такі є були, говорить Павел. Но омились кров'ю Христа, значить. Но освятились Духом Святим, Словом Божим, кров'ю Христа. Но оправдались іменем Господа нашого Ісуса Христа и Духом Бога нашего. Хвала Богу! Слава Ему! И это все, что сделано было через исповедание веры. Вера должна быть исповедана устами, иначе она не принесет пользы. Так учит нас Слово Божие. Хвала Господу! Дорогие, говорит Давид, я исповедал тебе грех мой. Есть, говорю, грехи, которые прямо, директаменте, исповедуются Богу. Есть грехи, которые исповедуются людям. Есть грехи, которых это не поможет. Я пережил, имел много уже чего. Пережил. Есть грехи, которые должны исповеданы быть пред церковью. Я вам раз упоминал, кажется, разъезжаю в многих странах. Бываю среди всяких людей. Проповедовал я в городе Буэнос-Айрес, в одной церкви, это столица Аргентины. Мы там молились ежедневно вечером о крещении Духом Святым. И вот один вечер я проповедовал на тему причины, почему Бог не крестит Духом Святым. Я упомянул много причин. И между этими причинами я одну причину сказал. Одна сестра в церкви молилась много лет, чтобы Господь крестил ее Духом Святым. И Господь не крестит. Она говорит пастору, брат, помолись ты. Может, Господь тебе откроет, что за причина, что он меня не крестит Духом Святым. Он говорит, хорошо. Молился он, молился, молился. И Бог уразумил его во сне, сном. Когда пришли на собрание, и он подошел к той сестре или подозвал ее и говорит, сестра, я молился о твоей нужде. Просил Господа, чтобы Бог указал, какая причина. И вот я расскажу, я имел сон, но что этот сон значит, я не знаю. Я видел у тебя спрятанный чемодан, такого-то цвета, вот такой-то цвет, чемодан, большой чемодан. Ты его открыла, в этом чемодане был меньший чемодан, такого цвета, иного цвета, меньший чемодан. И в том чемодане есть что-то завернуто, ты его развернула, там нет, что и завернуто. Ты посмотрела, закрыла, и закрыла один чемодан и второй. И я это говорю, говорю в собрании, так как вот здесь. И когда пастор ей рассказал, она говорит, да, брат, у меня есть иконка, иконка, которой бабушка благословляла мою маму, когда выходила она замуж. И после моя мама благословляла меня, когда я выходила замуж. И там эта иконка. И когда я это говорил, встает одна сестра и говорит, и у меня так, и я то маю. Одна украинская сестра. И как раз попал, как пальцем в небо. Понятно? Так и есть, дорогие. Есть дела, которые нужно исповедовать перед церковью. Особенно, если человек был связан с гипнотизмом, спиритизмом, с чародейством, хексерай, цауберай и так дальше. Нужно исповедовать перед церковью. Дорогие, не поможет, что вы Богу скажете. Не поможет, что вы пастору скажете. Нужно исповедовать перед церковью. Знаете почему? Чтобы отректись от этого. И церковь вознесет молитву, и Бог освободит от этого. Слава Ему! Конечно, я не говорю, если вы когда-то занимались, и уже Бог вас спас. Это все решено. Я не напоминаю назад. Но не поймите меня превратно. Здесь мы читали, приходили к апостолам, исповедовали дела. Исповедовали. Сколько в наши дни, слухайте, молодые, Сколько людей читают в газетах гороскоп? Сколько? Старшие, вы не знаете, что такое. Гороскоп – это звездочетие. Когда ты родился, по звездам какое тебе счастье. Многие занимаются этим. Вы знаете, что это относится к волшебству. Это относится к нечистому. Пусть Бог хранит всех вас от этого. Я знаю, молодые занимаются этим. Хотят узнать свое счастье. За кого выйдет замуж, кого он, на ком женится и так дальше. Многие занимаются. И не думают, что это грех. И сегодня оно есть в каждой газете. В Америке, в Нью-Йорке, есть женщина, я упоминал. Ее имя Джин Диксон. Она пишет эти гороскопы. И я хочу вам сказать, для вашего сведения, чтобы знали, мы читали, приходили и исповедовали эти дела перед братством. Это Джин Диксон. Она пишет, она подает газеты о гороскопе. И вот Смалку, она говорит, я читал ее свидетельство. Смалку, когда была маленькой девочкой, она католичка, она хотела быть посредницей между Богом и людьми. Она хотела что-то etwas besonderes haben, что-то неимоверное. И вот в один день, она говорит, когда она была уже замужем, говорит, когда лежала на матрасе, начал ворушиться матрас, шевелиться. Из этого матраса вылез змей, толстый, как телеграфный столб. Обвил ее, и говорит она, I was not alarmed. Я не была встревожена. Да слухайте, я имел в своей комнате гадючку такую, то я, знаете, убегал. И вы убегаете. Правда, нет? Так есть. А то говорит, обвил меня, я не была alarmed. Я не была встревожена. И говорит, и головой, лицом ко мне, к моим глазам, как я и так и смотрел. И когда посмотрела я в его глаза, у него в глазах я увидела мудрость и разум веков. И вот этот змей ей говорил и предсказывал. Президент Кеннеди спрашивал ее, что делать. И другие президенты. Да, дорогие. Она живет в Нью-Йорке. Это женщина, Джин Диксон. Вона предсказывает на Новый год много чего, говорит. И многие, я говорю, слушают, читают в газетах это. Да. Потом она имеет кристалл-бал, такой мяч кристальный, и там смотрит. Это є высшей меры волшебство. И люди, говорю, читают это в газетах и не знают, что они делают. Это связано с пеклом, с адом. И в этих делах надо каяться, надо отректись. Дорогие, наше счастье во Христе, не в этой гадюке, не в этом бале. Во Христе счастье, слава Ему. Он меня осчастливил, Он нас осчастливил, благословено имя Его. Аллилуйя. Аминь. Люди сегодня, говорю, молодые, даже ходят в собрание, члены церкви, и ищут счастье в этом. Газета им даст счастье, этот гороскоп даст. Так есть. Мы обязаны это проповедовать, дорогие, и проповедовать со властью, с помазанием Духа Святого. Так говорит Господь. Слава Ему! Аминь. Поэтому такие дела должны быть исповеданы перед церковью, чтобы перерезать всякие контакты с пеклом, с дьяволом и быть свободным от этого. Хвала Богу! Аминь. Слава Ему! Иначе, дорогие, последствия будут плохие. И вот эта сама женщина, она имеет иногда сеансы с этим змеем днями. И ее муж это знает. Закрыта дверь, он не идет к ней. Он ее во всем удовлетворяет, этот змей. Во всем. И в женских отношениях во всем удовлетворяет. И она говорит, так ей хорошо с ним. Да я говорю, если бы гадючку такую увидел несколько сантиметров, то текаешь от ней, убегаешь. А то она имеет наслаждение с ним. Ясно, что эта женщина одержимая. Я говорю, многие президенты, правители мира слушают ее сегодня. Я это точно знаю. Да есть, многие. Идут на свидание и спрашивают, и она им предсказывает, что будете, как делать и тому подобное. Блаженны те, которые обращаются к Слову Божию, ко Христу, и свою будущность строят на Слове Божьем. Хвала Богу! Аминь. Так есть, дорогие? Так есть. Я обязан это сказать. Дорогие, уже много я говорил братьям, я обязан эту проповедь сказать. Может, последний, я не знаю. Обязан сказать. И предостеречь, чтобы были в курсе дела. Так есть. Поэтому крестившиеся от Иоанна исповедовали грехи. Пред Иоанном признавались. Которые уверовали от апостолов, исповедовали грехи. Пред апостолами. А те, которые занимались всяким чернокнижием, всякими заклятиями, всяким волшебством, всякими гаданиями, они исповедовали публично и сжигали все вещи. Все вещи, которые были связаны с этим. Они подлежат огню. Слава Христову. Идем дальше. Идем дальше. Исповедание пред людьми двоякое. Читаем мы Иакова 5:16. Иакова 5:16. Такие слова здесь написаны. Я сейчас найду. 5:16. Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва правда. Признавайтесь или в других переводах исповедуйтесь. Друг пред другом, я читал уже места Писания для спасения. Ибо если устами твоими исповедуешь, там написано для спасения. Здесь же Слово Божие иное говорит верующим, чтобы исповедовали для исцеления. Я имел случай. Хочу сказать один случай. Пришлось мне вызванным быть в полуночь, молиться за сестру, которая умирала. И так как было срочно, то она сразу передала через дочь. То исповедание, которое ты передала, я слышал и Бог слышал. Вы знаете, не взяло две минуты молитвы, как Бог ее исцелил. Хвала Богу. Слава Богу. Таким образом, мы видим по Писанию, исповедание нужно для спасения, и также исповедание необходимо также для исцеления. Хвала Господу. Для исцеления. Я знаю, вы практикуете это. Перед кем провинился. Мы читаем о блудном сыне, когда блудный сын ушел от отца. Мы хорошо это знаем. Расточил свое имение. Там рад был напитаться теми рожками, которые свиньи ели. Потом написано, пришел в себя и говорит, пойду к отцу моему и скажу, отец, я провинился перед небом и перед тобою. Понимаете? Я провинился не только перед тобою, но и перед небом. Так есть. Дорогие, перед кем провинился? Перед отцом, перед родителями? Перед церковью, перед братом, сестрой, это одно. Или перед Богом. Но он говорит, я скажу, я провинился и перед небом, и перед тобою. Я. И вы знаете, он получил обильное прощение. Отец принял, хвала Господу за это. Видите, нужно ставить все на правильное место. И между мною и Богом, между нами и Богом ничего не будет. Хвала Богу. Все эти исповедания, которые я упомянул, и есть больше, они для того даны нам, чтобы между мною и Богом ничего не было. Между вами и Богом ничего не было. Чтобы имели полный доступ к престолу благодати. И тогда у молитве мы имеем дерзновение. Вы понимаете это слово? Смелость, отважность говорить к Богу. И слава Богу, когда мы это имеем, и так мы говорим тогда имеем дерзновение и знаем, что Он слушает нас, слава Ему. И Бог, как я сегодня упоминал на беседе, Бог чествует тогда слово своего слуги, хвала Господу. Я сегодня, кажется, говорил, это было в Галиции в 1948 году. Вы знаете, тогда были аресты всех наших братьев, особенно проповедников в Галиции. И этого брата о котором я говорю, арештували за проповедь Евангелия, дали ему 25 лет. Они не говорили за проповедь Евангелия. Контрреволюция. 25 лет. Когда осудили, вынесли вырок ему и говорят, 25 лет, а теперь скажи последнее слово. Он выслушал и говорит, да, я вижу, что вы очень щедры на годы. Очень щедры. 25 лет дали. Но я хотел бы поделиться этими годами. Вам, гражданин прокурор, 10, вам, гражданин судья, 10, и я возьму 5. И так сказал, и все. Сослали его на ссылку, в лагерь. Отбыл он 5 лет, через 5 лет умирает величайший тиран человечества, не хочу называть его имени, вы знаете его. Стал Маленков и сдал амнистию, не уголовным и не политическим, амнистия. Вызываете того нашего брата в контору и сказали, говорят, ты свободен, 5 лет отбыл. Хорошо. Вышел оттуда, идти уже направляться домой, смотрит, ведут двух. Присмотрелся, узнал их. Это был прокурор и судья, которые его судили, и нашли, что они судили за взятки, и дали им по 10 лет. И слова мужа Божия исполнились. Аминь. Бог чествует слово своего слуги. Хвала Богу. Когда мы исполняем и ходим так, как он говорит, мы имеем дерзновение сказать, Господи, да будет так. Аминь. Как Илия сказал, не будет дождя, разве по слову моему. Аминь. Он имел дерзновение закрыть и открыть небо. Хвала Господу. Братья, это великое дерзновение пред Богом. Когда мы ходим во свете, как он во свете, слава ему. Почему проповедуется, говорится о исповедании, чтобы между нами и Богом ничего не было. Слушайте, дорогие, прежде чем я пойду дальше, если у кого есть какие-либо связи с чем-либо, придите, скажите братьям. Или как нужно, чтобы все было перерезано. Никакой связи с дьяволом и с его всякими интригами, чтобы связь была с небом. Аминь. С Богом. И Бог нас благословит. Слава ему. Идем дальше. Исповедание пред братьями. Теперь я хочу говорить к братьям-служителям. Вы слушайте, братья. Исповедание пред братьями тайных дел. Это хорошее дело. На месте. Но пред братьями доверенными. Слушайте. Пред братьями доверенными. Это между вами и Богом. Если кто исповедывается пред вами, это не значит, что вы этой исповедью делились с женою вашей. А жена с подругою своей. Это не так. Понятно? Понятно, братья? Исповедание пред братьями, но доверенными. В прошлом году, когда я был в Шпайер на Young People, на молодежном, подходит один брат ко мне и говорит кое-что. Вы знаете, это было исповедано в городе Лондон, в Канаде, в Онтарио. Исповедано двум проповедникам, которые посетили Германию. И вы знаете, то, что исповедано было той молодой парой, я услышал, оно ходит на улице в Германии. Как неприятно. И когда я увидел этих молодых людей, я им это сказал. Говорю, то, что вы исповедовали, хорошо, но вы не знали перед кем. И я говорю, слышал, ваше исповедание ходит на улице в Германии. И мне, говорю, очень было неприятно. Понятно? Поэтому, братья, сестры, церковь, вы обязаны иметь таких братьев у церкви, которые были бы доверенные, что им можно исповедовать. Понятно? Мы читаем, дорогие, в Писании, в Евангелии. Иисус Христос служил, учил. Там были тысячи людей. Один раз накормил 5000 и больше, меньше. Женщин было в 2 раза больше, детей еще больше. Он знал, кто и что сделал. Он знал тайны помышления каждого человека. И учил так, как бы он ничего не знал. Видим, не? Иисус наш пример. Будем осторожны со всем этим. Будем осторожны. Есть дела, как сказал Павел, о чем я читал Римлянам и читал Коринфянам. о которых стыдно вспоминать. Но благодарим Бога, что Христос кровью Своей омыл их, когда мы покаялись, слава Богу. И Он не упоминает, и мы обязаны не упоминать. Аминь. Слава Ему. Идем дальше. Я уже сказал. Читаем мы Матфея 10:32. Матфея 10:32. Итак, всякого, кто исповедает меня пред людьми, того исповедаю и я пред Отцем моим небесным. Я исповедаю, кто меня исповедует. Я вам, кажется, упоминал когда-то, уже давно, когда после войны в городе Нью-Йорк была создана United Nations, или же Организация Объединенных Наций. Вначале было в Сан-Франциско, потом перенесли в Нью-Йорк, и там построили здание. Я возле него был. Может быть, вы видели на картинках. Здание Объединенных Наций, где вот уже 40 с лишним лет творцы мира рассуждают и творят мир. Со всего мира. Руководитель. И когда было открыто, или вернее, когда было Einweihung, как вы говорите, открытие этого здания Объединенных Наций, то один американский дипломат предложил помолиться. Но там был Вячеслав Молотов, и они постыдились. Понимаете? Молотова постыдились. Христос говорит, кто постыдится меня, того я постыжусь. И вот вы не смотрите, уже сколько лет творят мир, а везде война. Каждый день убивают, правда? Я имею 100-долларовый банкнот американский, и на нем есть портрет Бенджамина Франклина. Я уже вам упоминал это, еще раз скажу. Портрет Бенджамина Франклина, Вениамин Франклин. Когда американцы оторвались от Англии, как колония, создали свое государство, Америка. Они собрались в городе Филадельфия конституцию творить. Там было много чего, разногласий, много чего. Собрались великие люди, судьи, адвокаты, великие мужи. И много дней не было толку. Тогда встал Бенджамин Франклин и говорит: дорогие присутствующие, мы начали великое дело. Мы начали дело мира. Мы хотим сделать нечто великое для человечества, для Америки. Чтобы Америка никогда не была в рабстве. Мы хотим сделать великое дело. Но мы забыли призвать князя мира, который руководит всем. Итак, пойдем на наши колени и призовем его, чтобы он нас благословил. И так сделали. Все судьи, адвокаты, кто был, стали на колени. И начали молить в слезах Господа, и Бог их благословил. И дал самую лучшую в мире конституцию, которая основана на Слове Божьем. Хвала Богу! Дает свободу всем. И там, когда вы приезжаете, у Нью-Йорк, Харбор или порт, стоит статуя с факелом. И там написано почти что подобные слова, как Иисус сказал: придите ко мне все труждающиеся обремененные. Иначе сказано, что прибывайте ко мне все, которые угнетенные. И хвала Господу, в Америке сегодня ежегодно печатается, как я сказал уже раньше, 500 миллионов Библий на всяких языках. Хвала Богу за это. Есть, братья. И наполняется весь мир. Поэтому даже у России говорят, пятидесятники – это вера американская. Неправда. Это вера Господня Божья. Слава Иисусу. Слава Ему. Исповедание Христа пред людьми. Я уже разделил, что исповедовать перед кем. Перед Богом, перед братом, перед кем провинился, и так далее, и так далее. Перед церковью. Исповедание Христа перед людьми. Дорогие, это очень и очень важно. Без этого не может быть победы. Но прежде чем я пойду дальше, вы еще не устали слушать? Ну, далее, буду говорить. Мы откроем 12 главу Откровение. 12 главу Откровения. Слушайте, 11 стих. Они победили его, дракона, дьявола, то есть, кровью Агнца и словом свидетельства своего. Видите? Там пишет нам Иоанн, чтобы мы исповедовали. Павел пишет Римлянам 10 главе, если устами будешь исповедовать Иисуса Господом, а сердцем веровать. Здесь мы читали, они, дети Божьи, победили дьявола кровью Агнца и словом свидетельства своего. Дорогие, нужно исповедовать Христа устами. Когда мы молимся, помните, что нашу молитву могут люди слушать и слышать. Может Бог слышать, и Он слушает. Но также и дьявол слышит. Так и я говорю сегодня, и вы это делаете. Я исповедую, что Иисус воистину есть Христос, Сын Божий. Я исповедую, что кровь Иисуса Христа омывает нас от всякого греха. Я исповедую силу крови Христа. Слава Богу. Да, дорогие? Кровью побеждается. Я упоминал вам, недавно в Австралии одна протестантская церковь издала песенник 1100 песен, и ни одной песни нет о крови Христа. Говорят, мы не хотим bloody religion, кровяной религии, но я славлю Господа, что наши песенники полны о силе крови Христа, и кровь Христа имеет силу сегодня победить дьявола все. Слава Ему! Аминь! Кровь Христа, слава Иисусу за Его кровь. Они победили и словом свидетельства своего. Дорогие, нужно исповедовать устами то, что я сказал. Когда вы молитесь, исповедуйте пред Богом. Исповедуйте другим. Исповедуйте. И приходит победа. Хвала Господу. Слава Ему. Я прочитал Матфея 10:32. Кто исповедает меня, того я исповедаю. Кто постыдится меня, моих слов, того я постыжусь. Так? И в этом исповедании испытывается наше родство со Христом. Если нет исповедания Христа, там не будет и побеждающей мир веры. Не будет. Нужно исповедовать, что Иисус есть Христос. И в этом есть сила. Вы знаете, я уже был здесь на 21 браке. 3 сам совершал. Много в Канаде совершал. Бракосочетаний. И 2 молодых людей, разные люди, пришли пред пресвитера. И он там прочитал Слово Божие. И соединил их. И они муж и жена. И прочитал, что Бог сочетал, человек да не разлучает. И они уже муж и жена. Аминь? Так есть? Человек сделал, правда? Он исповедал то, что говорит Слово Божие, и соединил их в брачный союз. И теперь, если они разведутся, это грех. Правда? Человек делал. Что значит слово? Что значит, когда мы что исповедуем? И поэтому, дорогие, мы обязаны исповедовать Иисуса Господом. Мы обязаны исповедовать то, что говорит Слово Божье. И Слово Божье установило для нас стандарт жизни. Слово Божье. Хвала Богу. Оно установило. И мы обязаны исповедовать, что говорит Господь. Не чувства наши. Чувства могут быть обманчивые. Могут. Но Слово Божье так и аминь. Помните, когда Павел был на корабле, и там чуть не потонули, и Павел стал перед всеми. И говорит, так и так будет, так и так. Потому что ангел Господень явился мне и сказал, Павел, ты предстанешь пред кесаря, и я дарую всех этих, никто не погибнет, кроме корабля. И Павел далее говорит, я верю тому, как было сказано мне. Хвала Господу. Мы верим тому, что говорит нам Слово Божье. Братья, нужно и сестры исповедовать это. Хвала Господу. Всякое отклонение от Слова Божья, будь то в морали, доктрине, поведении, ведет к отпадению или к заблуждению. Так есть. Всякое. Поэтому, дорогие, будем исповедовать, что говорит Господь. Будем исповедовать то, что учит нас Господь, что нужно и перед кем. И особенно, говорю, для победы нужно исповедовать Иисуса Господом. Перед людьми, перед миром, и также дьявол, я говорю, слышит это. И мы имеем победу. Хвала Господу. Понятно? Это, конечно, обширная тема. Я хотел... Хочу сократить, но мы читали много ссылок. Была бы возможность, можно дополнить. Но на сегодня, я думаю, будет хватит. Достаточно этого. Я думаю, вы все поняли. Если между нами кто имеет что-либо относительно исповедания, вы поняли, вы слышали, что нужно исповедовать наедине или перед кем можете это сделать. Я помню, я проповедовал в одной церкви. Брат ваш пресвитер был там, но не в то время. Я говорил тоже, это было в Бразилии, на причины, почему Бог не крестит Духом Святым. И вы знаете, такого собрания в Бразилии еще не видал. Чтобы кончилось собрание, все сидят. Все сидят. Молча. Я указал много причин. И вот я начал себя судить. Я начал судить. Думаю, Господи, может быть, я сделал промах. Может, сегодня я сказал не ту проповедь, что ты хотел. Уже начал судить. Было, может, минут 10-15 после проповеди молчок. Потом одна сестра встает и что-то говорит к другой. Говорили долго. Потом начала плакать. Потом пошли, обнялись. Потом другие. Потом третий. И вы знаете, с этого всего, что я думал промах, как пошло у собрания, как начали каяться, как начали исповедоваться, как начали примиряться, как начали целоваться, мы имели небо на земле, слава Богу. Аллилуйя. Поехали мы с братом Клементием Кузьмой, пастором Бразилии, в одну церковь. И моя жена тогда была. И вот в той церкви был большой хаос. Пастор говорит, мы ничего не можем сделать, Бог должен послать сюда таких людей, которые ничего о нас не знают. И мы туда приехали. И Бог послал слово. А потом послал через брата Клементия пророчество к церкви. Мы ничего не знали. Ничего мы не знали. Вы знаете, как начали бежать, не идти, бежать друг к другу. Как началось исповедание друг перед другом. Как началось покаяние, целование, обнимание. И Бог соделал то, что никто не мог сделать. Слава Богу. Аминь. Хвала Иисусу. Дорогие, будем исповедовать, что говорит Господь. Будем беречься исповедовать преступков чужих, что сделали Адам и Ева. Будем мы верующие, будем этого избегать. А он, то она, все на это способны. Но когда мы направляем вину куда нужно направить, исповедую, как сказал Давид, я исповедал мой грех. Я сделал неугодное тебе. Я сделал. Не употребляем слово «если». Братья, если я вас обидел, ну, когда я вас обижал, где я был? Зачем тут «если»? Я говорю, это «если» хорошие санки, которые с горки бегут сами. Правда? И мы спустились, и хорошо. Но не так, дорогие. Я там был, я сделал то. Я обидел. Я оскорбил. И что можно исправить, можно исправить. Есть, конечно, дела нельзя исправить. Нельзя. Два дела. Убийство и прелюбодеяние. Их исправить нельзя. Невозможно. Невозможно. Но Бог и их прощает. Это уже с Богом. Но говорю, больше все дела можно исправить. Можно. Только этих двух нельзя исправить. Уже не возвратишь. Не возвратишь. Убитого человека не возвратишь. И сделанное прелюбодеяние не возвратишь. Уже оно сделано. Нельзя, оно не подлежит исправлению с человеческой стороны. Один Бог может это покрыть. Один Бог. Мы предадим это Ему. Но, дорогие, что можно, нужно исправить, нужно исповедать, чтобы между нами и Богом ничего не было. А тогда будет небо на земле. Хвала Богу. А тогда благословение сольется на землю. Хвала Богу. Благодарю вас за внимание. Теперь пойдем на наши колени и поблагодарим Господа. Будем молиться. Аминь. Молимся.